Толпа инфернальных тварей остановилась, как будто вдруг охваченная странной неуверенностью. Алина стояла перед ними, сжимая в руках высоко поднятый вверх дробовик. «Ну давайте», — подумала она, — «чего вы ждете?» Нежить и в самом деле словно замерла в ожидании. И в этот миг Алина услышала далекий человеческий крик, а сразу после из коридора позади котельной прозвучали выстрелы. Один, другой, потом глухо громыхнул ружейный залп и затрещала автоматная очередь. «Что это такое?» — прорычал Карл, сжимая в руках тяжелый джек-хаммер. «Ради всего святого, что это еще за чертовщина?» «Мертвые», — ровным голосом отозвалась Хлоя, вскинула автомат и дала короткую очередь. Голова высокой Носферату, появившейся из дверного проема, задергалась и разлетелась тяжелыми брызгами. Они ворвались в Данка несколько минут назад. Хлоя, Карл и еще четыре бойца, кроме водителей, оставшихся в стоящих у входа машинах. Сигнал маркера в рукояти огнемета, висящего на плече у Алины, провел их через пустые коридоры, темноту заброшенной квартиры и подземелья сюда, к двери подвальной котельной. Хлоя увидела, как идущий впереди разведчик из ее группы вдруг остановился, потом вскрикнул и несколько раз подряд выстрелил из пистолета в возникшую перед ним покачивающуюся фигуру в обрывках темного платья. Жуткое существо зашаталось, но шагнуло вперед и вцепилось в стрелка, а из-за разломанной деревянной двери впереди полезли все новые и новые твари, так что через мгновение человек скрылся под навалившимся на него грузом мертвой плоти. Подоспевший Карл снес сразу нескольких кадавров залпом картечи. И тут же тесное пространство подземного хода наполнилось звуками автоматных очередей. Хлоя взглянула на экран пеленгатора. «Она в полусотни метров впереди. Стояла, а сейчас снова движется. Пробиваемся к ней». Выстрелы, доносящиеся из коридора за котельной, слились в непрерывную канонаду. Нежить, стоявшая перед Алиной и уже готовая была броситься на свою жертву, стала отступать, развернулась и устремилась назад, шурша лапами и тяжело топая неживыми ногами по земляному полу. Перед Алиной осталась только одна Носферату, та самая невысокая тоненькая девушка с темными волосами, спутавшимися в длинные жуткие колтуны и большими глазами, затянутыми белесой пленкой. С расстояния в пару шагов Алина могла рассмотреть каждый стежок толстой нити, схватывающий грубый наспех заштопанный продольный разрез, видневшийся сквозь порванную грязную ткань ее когда-то светлой одежды. Покойница стояла, слегка покачиваясь, уставившись прямо перед собой. Алина поудобнее перехватила ствол дробовика. «Ну что, подруга, остались только мы с тобой, да? Может быть, присоединишься к остальным?» Неожиданно Носферату вскинула руки и бросилась вперед, неестественно широко разевая рот в хриплом, похожем на карканье вопле. Алина размахнулась по широкой дуге и изо всех сил ударила прикладом снизу, точно под нижнюю челюсть. Голова мертвой резко запрокинулась назад, хрустнули, переламываясь, шейные позвонки, и она упала навзничь. Алина шагнула вперед и занесла ружье. «Спи спокойно», — сказала она, и удар приклада размозжил голову несчастной покойницы, окончательно отправив ее туда, откуда она была насильно призвана темной чужой волей. На то, чтобы выбить дверь, у Алины ушла примерно минута. Тяжелый пластиковый приклад треснул вдоль. Подвижное цевье затвора перекосилось и заклинило. Но неожиданное спасение придало Алине сил, и в конце концов дверь распахнулась, с треском вырвавшись из удерживавших ее деревянных косяков. Алина увидела перед собой узкую грязную лестницу, уходящую вверх. Резко пахнуло сыростью, застарелой мочой и крысиным ядом, а еще отдаленным и тревожным запахом гари. Алина отбросила искалеченный дробовик и побежала вверх. Запах дыма стал сильнее, где-то наверху тяжело застучали шаги, которые сначала поспешно приближались, а потом так же быстро стали удаляться, поднимаясь наверх. Где-то вдалеке прозвучали выстрелы, а потом крик. «Пожар!» Алина узнала этот голос, и дыхание перехватило от неожиданной радости. Гронский здесь, он жив, а она сама оказалась там, где и должна была быть, в доме некроманта, проделав путь до него через лабиринты подземного хода, соединяющего мрачное капище в котельной с подвалами заброшенного дома и медицинским центром. Алина поправила болтающийся на спине вьюг с огнеметом и поспешила вперед, оставив за спиной несущиеся из подвала частые звуки стрельбы. Две фигуры застыли напротив друг друга на заснеженной крыше. Коренастый старик с длинным мечом в обеих руках и высокий человек в черном, в сжатом кулаке которого темнела вороненная сталь боевого ножа. Длинные сивые космы старого упыря развивались на ветру, трепавшим полы его лапсердака. Остатки разорванных туч уносились прочь, покидая черное небо, словно гонимые неведомой силой серые призраки. Редкий снег серебрился вокруг, как морозное дыхание ночи. Холодные звезды равнодушно смотрели вниз, безразлично взирая на поединок. Гронский отразил пару атак некроманта, стараясь держать нож под углом, чтобы удары меча скользили по чуть наклоненному лезвию. Клинок из вороненной стали мог выдержать нагрузку в 100 килограммов и легко пробить кевларовый бронежилет. Но не был предназначен для фехтования, и прямой удар тяжелого меча с легкостью переломил бы его. На третий раз, когда наседавший противник широко размахнулся и с силой обрушил сверху длинный клинок, Гронский и вовсе не стал подставлять нож, а просто чуть отклонился назад, и меч ушел вниз, увлекая за собой самого некроманта. Гронский тут же сделал быстрый выпад, целя в морщинистое горло, но упырь отдернул голову с быстротой, которой позавидовала бы и кобра, и нож прошел в сантиметре от складок пожелтевшей старческой кожи. Теперь лорд Марвер уже не пытался бить, рассчитывая только на силу, и наносил короткие и точные удары, сохраняя равновесие и не подпуская Гронского на расстояние удара ножом. Он наступал, понемногу продвигаясь вперед, и вдруг замер, напряженно прислушиваясь. Гронский тоже услышал шум и бросил быстрый взгляд через плечо некроманта. Из низкого чердачного люка на крышу выбиралась Алина. Она выбросила на загремевшую кровлю тяжелый вьюг с огнеметом и на четвереньках вылезла следом сама. Рыжие волосы были растрепаны, лицо перепачкано подвальной пылью и грязью, джинсы снизу и до самых колен забрызганы густыми темными потеками, а куртка изорвана в нескольких местах, так что клочья коричневой кожи свисали, словно нелепая бахрома. Алина посмотрела на замерших напротив друг друга противников, отвернулась и стала молча распаковывать вьюг. «Почему так долго?» — спросил Гронский. «Пошел ты к черту!» — с чувством сказала Алина и с усилием вытянула из плотного чехла длинную металлическую трубу. Некромант занервничал, переминаясь с ноги на ногу и облизывая бескровные тонкие губы. В желтых глазах заметалось беспокойство. Гронский не сводил с него пристального внимательного взгляда. «Как дела в Данка?» — снова спросил он. «Прекрасно», — отозвалась Алина. «Обошлись без пожара. Там уже поработали другие чистильщики». Некромант быстро взмахнул мечом и шагнул вперед, но Гронский был готов к его выпаду и легко уклонился, еще немного отступив назад. «Алина», — снова заговорил он, — «спустись обратно на чердак, там можно будет укрыться от взрыва. Подготовь огнемет к выстрелу, обопрись на крышу и прицелься. И если со мной что-то случится, сожги эту дрянь к чертовой матери». В желтых глазах некроманта полыхнул яростный огонь. Он издал вопль, похожий на злобный клёкот падальщика, и пошел на Гронского, осыпая его быстрыми сильными ударами. Алина замерла на месте, глядя, как Гронский пятится назад, пытаясь уклоняться и защищаться ножом, а лезвие меча мелькает у его горла, лица, груди все быстрее и быстрее. «Ему не выстоять», — подумала Алина и подняла огнемет, забыв о том, что ей нужно отойти на чердак. «Нет, не выстоять». Клинок меча задел левую руку Гронского и скользнул дальше, окрасившись кровью. Гронский вскрикнул и наклонился, непроизвольно опустив на мгновение руку с ножом. Некромант зарычал, поднял меч и обрушил тяжелый удар, целя в голову склонившегося перед ним человека. В последний момент тому все же удалось поднять свой нож, подставляя его под удар. Меч сломал вороненное лезвие, но чуть отклонился в сторону и прошел в сантиметре от головы Гронского, а некромант резко наклонился вперед, увлекаемый силой мощного взмаха. Гронский распрямился пружиной, выпрыгнул вверх, стремительно крутанулся в воздухе и резко выбросил вперед левую ногу. Сокрушительный удар пришелся точно в голову старого упыря. Меч вылетел у него из рук и, стуча и подпрыгивая, полетел по крутому скату крыши в сторону черного провала колодца. А вслед за своим оружием последовал и сам некромант, покатившись вниз рычащим комком тряпья и грохоча сапогами по железу. Алина радостно вскрикнула и тут же осеклась. Гронский неловко приземлился после прыжка, поскользнулся на заиндевевшей кровле и тоже упал на крутой скат, стремительно заскользив вниз. Она подбежала к краю крыши. В последний момент Гронскому удалось повернуться на спину и задержать падение, ударившись каблуком о жестяной желоб водостока, как раз в том месте, где в него вцепился скрюченными пальцами повисший над двором некромант. Тот невероятным усилием подтянулся, почти взлетев в воздух, и обрушился на Гронского сверху. Противники сцепились лежа на крутом скате крыши. Некромант выхватил из-под полы своего лапсердака длинный кинжал и с воплем ударил, целя в горло. Но Гронский успел уклониться, и клинок, пробив как консервную банку ветхое железо, по самую рукоять вошел в деревянную балку крыши. В следующий миг узловатые пальцы вцепились Гронскому в шею. Упырь давил и рычал, а человек изо всех сил пытался оторвать его от себя. И ему удалось отодвинуть некроманта ровно настолько, чтобы просунуть между ним и собой согнутую в колени ногу. Цепкие руки продолжали хвататься за шею и одежду, но Гронский оперся спиной о крышу, резко выпрямил ногу и с силой отбросил от себя некроманта, как человек стряхивает с одежды омерзительное насекомое. Тот отлетел, на мгновение завис в воздухе, хватая пустоту растопыренными пальцами, и с пронзительным криком полетел вниз. Гронский перевел дыхание и посмотрел во тьму, туда, куда рухнул старый вампир. Далеко внизу, на глубине в 6 этажей, во мраке каменного колодца что-то копошилось, отвратительное и страшное, словно недодавленный паук. «Аля, огнемет!» — закричал Гронский. Алина, не успев даже подумать о том, что делает, прыгнула боком на крутой склон крыши и заскользила вниз, как с горки, прижимая к себе огнемет и целясь выставленной вперед ногой в водосток. Ветхая жесть дрогнула и прогнулась, принимая на себя тяжесть 2 человек. Гронский подхватил железную трубу огнемета и поднял его вертикально вверх над каменным мешком двора. «Привет от леди Вивьен», — негромко сказал он и нажал на спуск. Грянул гром. Короткий столб пламени и шлейф порохового дыма вырвались вверх, осветив на мгновение яркой вспышкой крыши домов. Капсула зажигательного заряда ушла в темноту, и в следующий миг все вокруг содрогнулось. Грохот расколол темную ночь, как елочную игрушку. Старые стены домов затряслись, покрылись глубокими трещинами и разом осели, покосившись в разные стороны. Хлипкий желоб водостока не выдержал, оборвался, и Гронский с Алиной скользнули вниз, откуда им навстречу уже взлетало яростное всепожирающее пламя. В последний момент Гронский успел ухватиться за рукоять ножа, вбитого в крышу, а другой рукой прижать к себе Алину и откинуться как можно дальше назад, уклоняясь от языков огня, которые рвались из каменного жерла двора, словно из недр вулкана. Алина судорожно вцепилась в Гронского, пряча лицо у него на груди, и ей скорее показалось, чем она услышала на самом деле, что сквозь рев пламени звучит, постепенно затихая, нечеловеческий душераздирающий вой. Очнулась Алина уже наверху. Кругом летали крупные черные хлопья сажи, поднимаясь к ясному холодному небу, и оседали обратно, словно отвергнутые падшие души. Из квадратного чердачного люка густыми клубами валил дым. Где-то вдалеке завывали мертвыми голосами сирены пожарных машин. Гронский протянул ей руку, помогая подняться. Она встала, с трудом приходя в себя и морщась от боли в подвернутой так неловко лодыжке. «Пожалуй, самое время отсюда уйти», — сказал он, — «если, конечно, у тебя нет больше здесь никаких дел». Алина посмотрела на Гронского, на покрытые волнами прогнувшегося металла крыши, трещины в стенах, на летящую из каменного провала сажу и на затянутый дымом вход на чердак. «И как мы уйдем?» «Не беспокойся. Я знаю другую дорогу». Он взял ее за руку и повел по заснеженным крышам. Сообщение о пожаре в квартире номер 22 поступило на пульт пожарной охраны в 3:45 утра, но первые расчеты прибыли только минут через 30. Позже пожарные и спасатели и сами не могли объяснить себе причину такой необычно долгой задержки. Им как будто пришлось преодолевать состояние странного оцепенения, среднего между сном и бодрствованием. Довольно много времени потребовалось и для того, чтобы добраться до места возгорания через запутанный лабиринт дворов, протянуть шланги к немногим работающим гидрантам на улице, так что когда пожарные команды наконец приступили к тушению, весь дом был объят гудящим неистовым пламенем, которое уже протягивало жадные хищные пальцы к соседним зданиям. Следом за пожарными приехали кареты скорой помощи, автомобили полиции и бойцы МЧС, которых вызвали перепуганные жильцы других домов, наперебой кричавшие в телефонные трубки о страшном взрыве, сотрясшем квартал. В тесном дворе у горящего дома столпились его бледные жители, похожие на вытащенных из воды обитателей морских глубин, в наспех наброшенных поверх пижам и ночных рубашек пальто, сжимая в руках те из своих жалких пожитков, которые им удалось спасти. Среди них суетились пожарные, спасатели, врачи, полицейские и несколько человек в черных комбинезонах и бронежилетах, выскочивших из дверей черного хода за несколько минут до того, как огонь охватил весь дом. Грузный мужчина в байкерской кожаной куртке с трудом удерживал высокую женщину с короткими черными волосами, которая рвалась обратно в полыхающий пламень так, как будто там осталось нечто более ценное, чем ее жизнь. Десятки бронспойтов сражались с пожаром, обрушивая в пламя тонны воды, и в конце концов старые прогнившие деревянные перекрытия дома не выдержали напора двух стихий. 6 этажей пылающих обломков, балок, стропил и горящего скарба с треском рухнули разом вниз до самого подвала, погребая под собой подземелье, разложившиеся мертвые тела, недвижную нежить и капище некроманта. Как слезы брызнули вылетевшие стекла, из черных окон повалил дым. И густые облака серой пыли, как будто недобрые души, спасались бегством от разъяренного пламени. Остатки грязных стен и обшарпанных лестниц с грохотом сложились внутрь, и от дома остался лишь остов с пустыми глазницами оконных проемов, подсвеченных багровым пламенем, словно глаза жуткой каменной маски, надетой на пустоту. Иван Каин стоял неподвижно, со спокойным достоинством глядя в огонь, уничтожающий его полотна. У него на груди рыдал и бился доктор Зельц, захлебываясь слезами и повторяя раз за разом одно и то же. «Она погибла, погибла, моя любовь! Она погибла, сгорела, моя любовь!» Каин одной рукой обнимал его за плечи, а другой держал накрытую простыней картину, последнее свое творение, написанное прошлым вечером. Порыв ветра откинул на мгновение простынь, открыв тем, кто желал бы это увидеть, исполненное ярости и ужаса лицо Якова Самуиловича Роговера, пенсионера и библиографа, исчезающее в языках клубящегося адского пламени.